5 верст езды, лежа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие 5 верст, ровно мертвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась, но ни слова ни с кем не сказала. Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисович, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде взбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, чтоб ревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василия Борисовича где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с парашей ездил на Китеж. От укоров ее сильно смутился Василий Борисович и в ответ ни единого слова не мог вымолвить, и тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Потапу Максимовичу, и Аксине Захаровне, и по всей обители разблаговестит про шашни его с Просковьей Потаповной. И очень опасался того московский посланник, ни днем, ни ночью не было спокоя на сердце его. «С одной ноги колода долой», — думал Василий Борисович, выслушав радостное известие. «Приведи-ка, Господи, с другой-то как-нибудь. Чепурин медведь, как есть медведь. Все боятся его, на кого гневным оком не взглянет, всяк дрожь дрожит. На что, мать Манефа, ума палата? Старица властная, и свои, и чужие все перед ней преклоняются, а и та не посмела воспретить ему бесчинство, что затеял вечер во святей обители. И грозен, и страшен, все в один голос так говорят, и никуда от него не уйдешь, долго рука везде достанет. Ох, искушение! Попутал же меня окаянный с этой копной связаться, как есть дерево. Ох, не то, совсем не то, что Дунюшка Смолокурова. Ох, искушение! Как цветущая яблонь пред лесными деревьями, так она пред другими девицами. Очи голубиные, волосы янтарные волны, уста червленые ленты, розовый шипок ланит ее. Уязвлен аз грешной любовью. Ох, искушение! А она-то моя ненаглядная. Вертоград для меня заключен, источник радости для меня запечатлен. Кому повем печаль мою? Ох ты, горе мое, горе великое! А узнает Чепурин про гулянки в Улангере. Живой тогда в гроб ложись. Мало что жизни лишит. Измучит всего, истязать начнет. Ох, Господи, Господи, изми меня из рук врагов моих. К себе зовет. Ох, искушение, пойду ли к нему на погибель? Угораздило ж меня с этой парашкой связаться, пропадая она совсем окаянная, не видать бы ее глазам моим. На беду навела на погибель. Ох, искушение! Так размышлял Василий Борисович, спешным шагом ходя взад и вперед по светлице. А Семен Петрович той порой у окна сидел, глядя на работных белиц, что, подоткнув подолы, подмывали затоптанную накануне прихожими богомольцами паперть часовни. Облюбовал было он здоровенные, ровные из слоновой кости выточенные ноги одной молодой трудницы. Остомел совсем, глаз отвести не может, не то, что Марьюшка думает. Того же сорта, да много повальяжнее. Но обернулась лицом поломойка, корявая, скошенный лоб, нос расплылся, красные веки, рот до ушей. Отошел от окна саратовец, плюнул. Что задумался, хлопнул он по плечу Василия Борисовича. «В каких царствах, в каких государствах вольными мыслями летаешь?»